по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. 1 и 2 сентября в городе Нисау-Алько Йотельмихский состоялось торжественное собрание. В индонезийской компании «Миления Армада Экспресс» публичная лекция, а Ангольский комитет дружбы и солидарности с народами организовал торжественное собрание и фотовыставку. На фотовыставке были экспонированы фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Выступавшие горячо отозвались о бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в основании Корейской Народно-Демократической Республики, ее укреплении и развитии. Они подчеркнули, что Корейская Народно-Демократическая Республика, которая победоносно продвигается вперед под мудрым руководством Ким Чен Ына, и в дальнейшем навеки будет процветать как непобедимая социалистическая держава.